этом звездном нашествии, при огромной луне, в городском сумасшествии, не свихнуться бы мне, жизнь цветастую радугу взять бы мне за рога, да умчаться на Ладогу, на ее берега. Жизнь цветастую радугу взять бы мне за рога, да умчаться на Ладогу, на ее берега. Там и звезды нездешние, и другая луна, и шторма только внешние, да чиста глубина. Там не давят уж так долги, значит, можно вздохнуть, скалам ветреной Ладоги поскорее бы прильнуть, стать немного замедленным, подыграв ритм волн, стать, как Ладога, ветреным, направляя свой челн лишь по воле Всевышнего, по велению души. И не надо бы на лишнего в этой дикой глуши. Камни теплые, гладкие, что лежат там века, словно женщины сладкие мне подставят бока. Но хотя бы ненадолго вновь пуститься в бега, в край, где ждет меня Ладога, ждут ее берега. Ну хотя бы ненадолго вновь пуститься в бега, в край, где ждет меня Ладога, ждут ее берега.